Англия против Германии. Англия. Один из самых впечатляющих фактов о войне заключается в том, что в то время как Германия представляет собой тип совершенного агрессивного стада, Англия, возможно, является наиболее полным примером социализированного стада. Этому биологическому различию соответствуют различия в истории этих стран. Германия смоделировала свою душу по волчьему образцу и использовала возможности своего архетипа в течение 50 лихорадочных лет развития. Она уже является готовым продуктом, ее моральный идеал достигнут, и ей не к чему стремиться, разве что навязывать его миру. Англия взяла за образец пчелу и все еще бесконечно далека от воплощения своего идеала. В нерушимой безопасности своей земли в течение почти тысячи лет она неторопливо, даже лениво и с бесконечной медлительностью следовала своим путем ко все более тесной и глубокой социальной интеграции. Она невозмутимо и упорно, в грубом практическом духе придерживалась задачи формирования общества, в котором люди могли бы жить свободно и в то же время быть гражданами. У нее не было никакой теории о себе, никакого осознания своей судьбы, никакой воли к власти. У нее почти не было национальных героев, и она всегда холодно относилась к своим великим умам, неохотно предоставляя им материал для экспериментов над народом, не слушала их разъяснений ее долга и ее имперской судьбы, предоставляя им шанс умереть за нее, провожая лишь нетерпеливым вздохом. Англия позволила своим неугомонным младшим сынам завоевать для нее империю, не выказала никакого удовлетворения и, будучи далека от того, чтобы трепетать от восторга завоевателя, сразу заставляла новые владения работать над проблемой, которой была постоянно поглощена. И по прошествии тысячи лет Англия, похоже, все так же далека от своей цели. Ее общество нерегулярно, неоднородно, не скоординировано, расколото на враждующие друг с другом классы. Одни отягощены нищетой, убогостью, невежеством и болезнями, а другие — заблуждениями, предрассудками и чрезмерным самодовольством. Тем не менее, ее терпение не поколеблено тем, что ей преподносили как неудачу. Ее самообладание не изменилось от того, что она воспринимала как имперский успех. Она также связана со своей судьбой, как и Англия, и должна продолжать свой путь к бесконечно далекой цели. Народы могут подражать ее методам и основывать архитектуру своей свободы на шатрах, которые она установила на обочине дороги, чтобы отдохнуть в течение ночи. Она продолжит путь, не осознавая себя и своего величия, рассеянно вежливая с гениями, польщенная громкими пророчествами, однако дремлющая на проповеди, слишком неуклюжая, чтобы хвастаться или бахвалиться, слишком сдержанная, чтобы казаться сильной, слишком тупая, чтобы выслушивать лесть, слишком терпеливая, чтобы тревожиться, и при этом непреклонная, практичная и равнодушная к мечтам. Трудно найти более удачную иллюстрацию характерных черт этих двух наций, чем их позиции накануне войны. Англия, эмпирик, была озадачена, обеспокоена и встревожена перед лицом проблемы, которую ей грозило когда-нибудь изучить. Германия, теоретик, хладнокровная, объективная, осознающая себя, была убеждена, что проблемы вообще нет. Изучая сознание Англии в духе биологического психолога, необходимо держать в уме сообщество пчел, так же, как изучая сознание Германии, необходимо помнить о волчьем обществе. Одним из самых поразительных феноменов, отмеченных исследователями пчел, является отсутствие воли явных средств управления или руководства. Царицу, очевидно, ценят за ее функции, в число которых вовсе не входит управление. Важнейшие политические решения, насколько мы можем судить, возникают спонтанно среди рабочих пчел и независимо от того, окажутся ли они правильными или неверными в будущем, выполняются без протестов и разногласий. Способность к единодушным решениям, несомненно, связана с ограниченным ментальным развитием индивидов. К примеру, у человека она намного слабее. И все же единодушие улья, на удивление, эффективно и успешно. Исследователи физиологии и психологии пчел были вынуждены, конечно, с осторожностью, предположить, что существа, живущие в таком тесном сообществе, способны сообщать друг другу и, соответственно, всему сообществу некие крайне простые понятия, создавая, так сказать, общий разум, который обретает, по крайней мере, во время кризиса, независимое существование. Такую концепцию трудно выразить в конкретных терминах и даже уловить иначе, как в интуитивном озарении. Соглашаемся мы с ней или отвергаем факт в том, что в обществах с очень тесными общинными привычками создается видимость того, что ими управляет своего рода общий разум, настоящий дух улья, хотя нет никаких следов какого-либо руководящего аппарата. Тщательное изучение Англии производит впечатление, что работает некий фактор, сравнимый с духом улья. Это впечатление, возможно, не стоит воспринимать как совершенно фантастическое, если вспомнить, что островное положение Англии и долгая история навязали ей физическое уединение и единство, напоминающее, хотя, конечно, в меньшей степени, единство улья. Я, конечно, понимаю, что рассуждения о национальном духе нам очень знакомы. Однако они настолько расплывчаты, так сильно связаны с чисто условными олицетворениями воображаемых качеств, что я не могу рассматривать их как относящиеся к явлению, которое я пытаюсь описать. Я имею в виду концепцию старого и изолированного народа, развивающего путем медленного смешения и притирки идей, потребностей и импульсов некое глубинное единство, которое становится своего рода инстинктом национальной жизни и придает национальной политике, без знания отдельного гражданина, без руководства государственных деятелей, а, возможно, и вопреки им всем, непрерывность тенденции и даже разумность, с помощью которой можно оказывать влияние на события. Высказать подобные предположения с помощью пчелиной аналогии кажется необходимым, когда мы рассматриваем со всей объективностью историю Англии и ее империи. Так много было сделано в отсутствие руководства, несмотря на мнимых правителей. Так часто великие политические решения или успешный шаг были, по-видимому, случайными. Многие свершения, казавшиеся локальными и узкими по замыслу и мотиву, демонстрируют на расстоянии свидетельство масштабного замысла. Борьба Англии с Филиппом Испанским, с Людовиком XIV, с Наполеоном, основание колониальной империи — все это казалось бы нам грандиозными замыслами какого-то высшего гения, если бы мы не знали, как они были предприняты и в каком духе свершались. Выходит, Англии есть чем возразить на сознательное руководство, которое обеспечило Германии значительную часть ее силы. Ко множеству военных принципов, которые эта война принесла на поле боя, мы должны добавить не менее интересную дуэль между сознательным руководством нации с одной стороны и бессознательной национальной волей и знанием с другой. Не в моей компетенции затрагивать дипломатические шаги, приведшие к войне. Они представляются мне не имеющими отношения к биологическому анализу, которым мы пытаемся заниматься. Не может быть никаких сомнений, что обыденное сознание подавляющего большинства граждан нашей страны испытывало сильное отвращение к идее войны. Те, кто в целом был настроен воинственно, на тот момент не имели влияния. Однако можем ли мы предположить, что глубокий, тихий голос духа Улья, неузнанный, шепчущий у нас внутри, не заметил странный, яростно жестикулирующий объект на том берегу Северного моря? В обширной, незатейливой памяти этого голоса должны были всплывать подобные образы. Должен был вспомниться железный кулак, 300 лет назад воздетый над Бискайским заливом, маленький человек в блестящих доспехах, угрожающий расхаживающий по другому берегу Ла-Манша, и другой маленький человек, стоящий перед своими войсками, звякая саблей в ножнах. Голос устало и немного нетерпеливо повернулся бы к этому новому знамению над Северным морем. Умудренный тысячелетним опытом, он знал бы, когда нанести удар. Глубоко запрятанные объединенные национальные импульсы, на которые мы здесь обращаем внимание, далеки от влияния пацифизма или ура-патриотизма. Любая попытка четко определить их будет основана на догадках и предположениях, где доля рассуждений намного превосходит долю установленных фактов. Однако похоже, что, как и в случае с пчелами, эти импульсы касаются в основном решений по ключевым политическим вопросам. Иначе говоря, дух народа порождает великие войны, но вести их достается государственному деятелю. То есть этот дух может принять решение невероятной глубины, направить людей на нужный курс в нужный момент, а затем оставить их барахтаться в трудностях этого пути. В этом контраст с немецким ресурсом сознательного руководства, поверхностным, склонным ошибаться во всех глубоких вопросах человеческой природы, но постоянным, бдительным и изобретательным в использовании всех доступных средств во всех сферах деятельности. Во время войны дух народа может проявить свою мудрость только в самых простых, широких вопросах. Одно из ярких проявлений — понимание того, например, что война будет долгой и тягостной. Плохие новости, как правило, принимались без жалоб, упреков или волнения. Хорошие новости, какими бы они ни были, с твердой решимостью не ликовать и не радоваться. То, что столько месяцев кровопролитной войны народ не проявлял ни ликования, ни смятения, является свидетельством моральной силы и не менее впечатляющим от того, что это явно дело рук самого простого человека. Такие проявления народного духа редки и почти не поощряются теми, кто общается с народом. Отсутствие у них дара толкования просто поразительно. Очень немногие способны уловить этот шепот вековой мудрости. Многие, похоже, путают его с резким и нестройным ропотом. Если верны наши аналогии с пчелами и волками, Англия обладает одним великим моральным преимуществом над Германией, а именно, в структуре ее общества нет непреодолимых препятствий идеальному единению людей. Максимум, что в состоянии обеспечить Германия, единство агрессивного типа, которое приносит с собой жестокие, неальтруистические отношения между индивидами и может проявить свою полную моральную ценность только при поддержании успешной атаки. Англия, с другой стороны, следуя социализированному типу стадности, вольно ограниченно интерпретировать свое общество. Ее естественный путь — развитие альтруистических отношений между индивидами. Система социальной сегрегации в Англии не такая жесткая, и если страна сумеет обеспечить адекватное ускорение естественной консолидации, к которой она постепенно стремится, то получит доступ к буквально неисчерпаемому запасу моральной силы и достигнет моральной сплоченности, которой не страшны никакие трудности, и выносливости, которой не страшна никакая сила. И это не фигура речи, а простой биологический факт, имеющий непосредственное практическое применение и приносящий немедленный результат. Нужно признать, что с начала войны страна мало продвинулась в этом направлении. лидеры, включая не только правящих политиков, но и тех, кто так или иначе привлекает публичное внимание, склонны восторгаться чисто условным единством, которое почти бесполезно для укрепления морального духа. Громкие заявления о единстве не создают истинного единства духа и не дают человеку силы отказывать себе в эгоистических импульсах на словах и на деле, и поэтому раздражают как бесполезные. К сожалению, образование и обстоятельства многих общественных деятелей мешают им усвоить самые элементарные принципы, которые необходимы для развития моральных ресурсов нации. Изредка то или иное публичное лицо интуитивно улавливает проблеск какого-то фрагмента требуемого знания, но этого недостаточно, чтобы позволить ему эффективно влиять на людей. По большей части их импульсы с той же вероятностью будут разрушительны для желаемого эффекта, как и благоприятными для него. В прошлом Англия вела войны в атмосфере разобщенности и язвительной критики, направленной на то, чтобы поставить в неловкое положение правительство, а не, как утверждалось, укрепить страну. То, что успех был возможен в таких условиях, свидетельствует о моральной стойкости людей, а также о прочности духа улья. Если вспомнить, как Англия процветала при внутренних разногласиях в критические времена, возникает искушение поверить, что она черпает из такого состояния какую-то мистическую силу и что устранение разногласий может быть для нее не столь выгодной переменой, какой кажется. Однако мышление показывает, что эта гипотеза неприемлема и что Англия одержала победу в этих случаях вопреки препятствиям, воздвигнутым разногласиями. За прошедшие месяцы войны не было обнародовано ни одного признания, что моральный дух нации зависит от причин, которые можно выявить, сформулировать и контролировать. Похоже, у нас до сих пор нет понимания, что доминирование социальных импульсов над эгоистическими, которые мы называем удовлетворительной моралью, может культивироваться как таковое, что благодаря этому ресурсы нации становятся полностью доступными для лидеров, что без этого каждое требование гражданину может выполняться неохотно или вовсе отвергаться. Врачи говорят, что необразованные пациенты обычно настаивают на облегчении симптомов и не волнуются о лечении болезни, что человек требует пузырек с лекарством, чтобы облегчить боль от язвы желудка, но отказывается от обследования, которое должно выявить природу заболевания. Государственный деятель, смущенный проявлениями слабости духа, похоже, придерживается того же метода. Обнаружив, что не хватает солдат, он придумывает средства от этого конкретного симптома. Когда возникают сложности с тем, чтобы заставить тот или иной индустриальный класс приостановить действие своих уставов в интересах государства, ему нужно новое лекарство. Когда он хочет успокоить капиталиста или обуздать расточительность, нужно искать новые средства. И так он шагает от кризиса к кризису, не зная, какая новая беда его ждет, мучим, надо полагать, сомнениями, хватит ли запаса таблеток и пилюль, и долго ли продлится их очень скромное действие. Ни одна из этих проблем не является самой болезнью. Все они свидетельства низкого морального духа нации, и любая попытка справиться с ними, не затрагивающая общей причины, неизбежно окажется неудовлетворительной и нестойкой. Единственная основа крепкого морального духа народа, существующего в Англии социального типа, — подлинное национальное единство, которое является единственным и полным средством от всех гражданских трудностей, возникающих в результате великой и опасной войны. Невозможно предположить, будет ли Англия придерживаться своих традиционных методов или отойдет от них достаточно далеко, чтобы принять смелый и всеобъемлющий взгляд на свое настоящее и свои растущие моральные потребности. тщательно продуманная и смело осуществленная организация реального национального единства не представляла бы больших трудностей в стране, столь богатой практическим гением. Это раз и навсегда покончило бы с внутренними трудностями государства и превратило бы нацию в военную машину, которой ничто не может противостоять. Более вероятно и характерно то, что все пойдет по-старому. Это будет примером нашего привычного и часто вызывающего восхищение презрения к теоретическим рассуждениям и мечтаниям, нашего отсутствия интереса к знаниям и предусмотрительности, нашей готовности пойти на любой риск, лишь бы не терпеть ужасные муки размышлений. Если вспомнить, как дорого обходится наш традиционный метод, какой долгий и мучительный путь он предлагает, насколько сомнительно делает саму цель, то даже философ не сдержит вздоха из-за ненужных страданий, которые приносит этот метод, и тревоги из-за окружающей тьмы и неизвестного конца. В конце главы есть возможность отвлечься от изучения деталей и позволить мыслям окунуться в более широкую атмосферу и более долгую последовательность. Закрывая нашу главу, мы можем также оглянуться на огромное пространство биологической последовательности в безграничной панораме, которой война, затянувшая наши небеса кровавой тучей, кажется не больше булавочной головки. Созерцая в воображении первые крошечные пятнышки живого желе, которое ползало в грязи, мы можем видеть взаимодействие потребностей и сил, уже толкающих его по пути, в конце которого стоим мы. Частички волшебной субстанции, которая больше не была просто углеродом, водородом, кислородом, азотом, серой и небольшим количеством фосфора, была присуща способность объединяться со своими собратьями и извлекать выгоду из этого братства, каким бы слабым оно ни было. За долгое время объединение принесло свободу. Свободу изменяться и, изменяясь, специализироваться. С течением времени отдельные граждане клетки специализировались в высокой степени, общались друг с другом, координируя свою деятельность, встраивались в государство. Эти новые, великолепные организации, предоставляющие свободу отдельным клеткам, сами ее потеряли. Однако сохранили способность к объединению, и когда нужда в свободе была превыше всего, они вновь обрели ее в объединении на более высоком уровне. Так снова была обретена свобода изменяться, специализироваться, реагировать. По всему миру возникали братства всех уровней и почти всех типов существ. Специализация, общность, координация появились в новой плоскости. Словно природа, чтобы защитить своих детей от самой себя, пыталась собрать в одно целое как можно больше живой материи. С гигантскими ящерами, мастодонтами и мамонтами не вышло. Что ж, природа попробует новый метод, который позволит обойтись без громадной физической массы, но будет удовлетворять те же потребности и давать те же силы. Тело останется свободным, в новую единицу будет вовлечен только разум. Нематериальные узы оказались столь же эффективными, как и физические. Стая, табун, стадо, рой — все новые существа процветали и заселяли мир. Их сила зависела от способности индивидов к взаимоотношениям и росла, пока не достигала пределов стада. Пока взаимодействие было ограничено, все возможности нового эксперимента были скрыты. Однако в конце концов появилось существо, в котором эта способность могла развиваться бесконечно. Сразу же проявилась сила нового масштаба. Как ни слабы были отдельные люди, способность человека к общению сделала его хозяином мира. Увы, то же качество, которое привело человека к успеху, осложнило его судьбу. Сила мозга позволила ему говорить и понимать речь, а значит, общаться и объединяться более эффективно, чем любому другому животному. Сила мозга развила его индивидуальность и эгоизм, а также разнообразила реакции, которые позволяли ему повиноваться голосу инстинкта по-своему. Поэтому объединение было нерегулярным, нескоординированным и прогрессировало очень медленно. Временами человек блуждал в тупике, где возможность прогрессивного объединения терялась. Тем не менее, потребности и способности, присущие первобытной амебе, присущи человеку. В самой его плоти и костях заложен импульс ко все более тесному единению во все более крупных сообществах. Сегодня человек прокладывает себе путь к этой цели, борясь за совершенное единство, которое так долго предвещала природа, в котором должно быть полное единение его членов, свободное от эгоизма или ненависти, грубости или высокомерия, от волчьей жажды крови. Это совершенное единство станет новым существом, воспринимаемым как единое целое. Для его многомиллионной силы ни одна преграда не будет непреодолимой, ни одна пропасть непроходимой, ни одна задача не будет слишком сложной.